Дело, о котором мы сегодня поговорим, эта история о, казалось бы, идеальном преступлении, когда все было сделано одновременно и изящно, и в то же время очень примитивно. И ведь вину преступника доказать было действительно непросто, если бы не одна вещь, на которую вообще могли бы не обратить никакого внимания. Но тем не менее, именно она сыграла ключевую роль во всей этой истории. Это тот тип косвенных доказательств, который ты встречаешь нечасто. Такое видишь не каждый день. Люди могут смотреть на это, видеть это, трогать это и не придавать этому значения. История начинается в городе Коламбия. Население этого города – порядка 150 тысяч человек. Вы, наверное, помните, что не так давно мы уже говорили о городе с таким названием, и подобных городов в США действительно много. Причина, как я уже упоминал в одном из роликов, весьма прозрачна. Нужно просто вспомнить, что Америку открыл Христофор Колумб, и вам сразу все станет понятно. В прошлый раз мы говорили о Коламбии, которая располагалась в штате Миссури. Ну а сегодня в центре нашего внимания Коламбия штата Южная Каролина. Только вот в данном случае название города имеет отношение к Колумбу весьма опосредованное. Все дело в том, что в средние века у людей была распространена так называемая персонификация. Если по-простому, то это когда какие-то предметы, чувства и тому подобное представляются как люди. Например, времена года, природные стихии, ну или города, страны и даже континенты могут быть представлены в виде фигурок людей. Так вот, в частности, американский континент, когда его еще не делили на северный и южный, в Европе олицетворяли как полуголую девушку, в некотором роде дикарку. Видимо, это было взято от коренного населения Америки. Такими европейцы видели индейцев. Этот образ начал эволюционировать после того, как иммигранты из Европы стали вытеснять коренное население континента – индейцев. Америка, как континент, перестала представляться как девушка-дикарка. Теперь это была уже сильная, чуткая и добрая женщина более-менее классической европейской внешности. Ну а имя ей дали – Коламбия. Постепенно такой образ Америки, как сильной женщины, укрепился в культуре страны. Даже знаменитая статуя свободы – это продолжение такого образа. А еще женщину Коламбию в разные годы можно было встретить на монетах, банкнотах, военных наградах, патриотических плакатах и тому подобном. Ну а в наше время, пожалуй, первое, что приходит на ум – это логотип всем известной компании «Columbia Pictures». Так вот, именно в честь этой вымышленной женщины и был назван город, в котором происходили события нашей сегодняшней истории. Еще из интересных фактов отмечу, в США этот город часто называют городом газировки. Причина в том, что его название часто сокращают с Коламбия до Кола. Еще в 1894 году тут открылась первая в стране фабрика, работающая исключительно на электричестве. Ну и наконец тут расположена плотина Дрезер Шолц, которая на момент окончания строительства была крупнейшей в мире. Что ж, в качестве краткой исторической справки на этом, пожалуй, все. Переходим непосредственно к истории, которой касается этот ролик. 13 ноября 1996 года, рано утром, некий мужчина прогуливался с собакой по одному из местных парков. Это была обычная рутина, такое он делал каждое утро, но это утро было особенным. Он кое-что заметил. Сперва он подумал, что это какой-то дурацкий детский розыгрыш, но вскоре понял, что он ошибался. Примерно в 10 метрах от него лежало человеческое тело. Конечно, он тут же вызвал полицию, и с этого момента началось, возможно, самое необычное расследование в жизни детективов, работавших над этим делом. Обнаруженное тело принадлежало пока еще неизвестной женщине. Она лежала лицом вниз, на ее волосах и на земле в области вокруг головы была кровь. Причина стала ясна сразу. Женщина получила несколько выстрелов в голову. Причем с большой долей вероятности они были совершены с близкого расстояния. Она была одета, вряд ли тут имело место быть сексуальное насилие. Единственное, что бросалось в глаза, так это то, что на ее ногах была всего одна туфля. Не дожидаясь лабораторного анализа, можно было сделать вывод о примерном времени смерти. Он был основан на ощущении температуры тела погибшей. Судя по всему, она была мертва не так давно. Тело было найдено утром, а убита женщина была, судя по всему, в интервале между 2 и 4 часами ночи. Конечно, начался сбор улик. Правда, тут была одна проблема. Это был парк, общественное место. В радиусе 10-20 метров от тела было множество предметов, в основном всякого рода мусор. А это существенно осложняло задачу, потому что было непонятно, какие предметы имеют отношение к делу, а какие нет. Поэтому было принято решение собрать их все, даже те, которые на первый взгляд, казалось бы, что не имели вообще никакого отношения к убийству. А из того, что заслуживает внимания, стоит отметить, во-первых, сумочку убитой, а во-вторых, 3 пули и 2 гильзы от пуль. Это было очень важно, потому что вкупе с уже ранее сделанными находками, это говорило о том, что женщина была убита не в этом месте, ее тело сюда просто переместили. Исходная сцена преступления находилась абсолютно в другой области. Почему детективы были в этом уверены? Что ж, во-первых, как я уже говорил ранее, на одной ноге убитой не было обуви, и при этом стопа жертвы была чистой, на ней не было грязи. А во-вторых, просто количество пуль не соответствовало количеству гильз. Пуль было 3, а гильз 2. Значит, гильза от третьей пули находилась где-то в другом месте. На этом все, что мог дать осмотр места преступления. Далее с телом должны были более детально поработать медэксперты в лаборатории. А им удалось сделать еще 2 важных открытия. На теле убитой был найден мужской волос, с большой долей вероятности он принадлежал убийце. Ну а главное, отпечатки пальцев этой женщины пролили свет на тайну ее личности. Убитой была 30-летняя Вирджиния Рассел. Что ж, на этом этапе стоило побеседовать с родными убитой. Часто именно это помогает начать хотя бы с кого-то в качестве подозреваемого. Оказалось, что на момент смерти у Вирджинии не было ни мужа, ни даже парня. Последние несколько лет она вообще не заводила никаких отношений, поэтому вариант с партнером убитой отпадал. При этом сама Вирджиния вела довольно скрытный образ жизни, даже для ее близких родных. В последний раз ее видели живой в местной детской больнице. Она приехала туда, чтобы поддержать сестру, ребенок которой в тот момент находился на лечении. Вирджиния провела с племянником довольно много времени, да и вообще она планировала остаться в больнице на всю ночь, но внезапно ее планы резко поменялись, ее пейджер издал звуковой сигнал. Вирджиния ненадолго отошла, чтобы ответить, ну а когда вернулась, то сказала сестре, что ей нужно срочно отлучиться по работе, однако она добавила, что после работы непременно вернется в больницу. Мы спросили ее, куда она идет, и она сказала нам, что ее вызвали для уборки дома одного из клиентов. Мы попрощались, обняли ее и сказали, что любим ее. И она ответила, что тоже нас любит. Это был последний раз. Работала она в клининговой компании, и довольно часто ей приходилось убираться в вечернее или даже ночное время. Кому-то это покажется странным, но на самом деле нет. Она часто получала заказы из офисов, которые нужно было убрать после того, как все сотрудники разойдутся по домам. Зачастую ей платили прямо на месте, до или после уборки. Со слов родных убитой, в ее кошельке почти всегда были наличные. А это уже была важная информация. Потому что, как говорилось ранее, рядом с телом была найдена женская сумочка, но ни кошелька, ни денег внутри не было. То есть появились основания полагать, что мотивом было ограбление. В сумке было всего $2 и мелочь, поэтому детективы предполагали, что часть мотива могла быть в ограблении. А далее полицейские узнали кое-что действительно интересное о жизни погибшей. Причем это было что-то такое, что без преувеличения шокировало ее родных. Начнем с того, что, как уже было сказано, личность убитой установили по ее отпечаткам пальцев. Они были в базе полиции, а как вы сами понимаете, отпечатки просто так туда не попадают. За 6 лет до описываемых событий жизнь Вирджинии Рассел была кардинально другой. Она не была одинокой, скрытной женщиной, а наоборот, у нее была масса знакомых и даже парень, с которым она была помолвлена. К 1990 году их отношения длились уже порядка 5 лет. В один из апрельских вечеров Вирджиния и ее парень, Родни Харпер, возвращались домой с вечеринки у их друзей. Абсолютно неожиданно случился удар. Пара попала в жуткую аварию. Она вылетела из машины. Машина перевернулась, думаю, что 8 раз. И они оба вылетели из машины. 2 дня Вирджиния провела на грани жизни и смерти, но в конечном итоге врачи сделали почти невозможное, они спасли женщину от смерти. Когда она пришла в сознание, то ее ждали ужасные новости. Если в ее случае у нее был шанс выжить, то у ее жениха не было шанса даже попытаться. Он был мертв еще до приезда скорой на место аварии. В конечном итоге Вирджиния пошла на поправку, примерно через месяц ее выписали, но впереди ее ждало еще больше плохих новостей. Смерть ее жениха стала двойным наказанием для Вирджинии. Во-первых, она потеряла близкого человека. А во-вторых, оказалось, что в момент аварии уровень алкоголя в крови женщины в два раза превышал предельно допустимый. Для простоты восприятия это эквивалентно 80 граммам водки или 700 граммам пива, ну или 300 граммам вина. А так как именно Вирджиния была за рулем в момент аварии, то ее обвинили в вождении в нетрезвом виде, повлекшем смерть человека. Было достаточно того, что она уже потеряла близкого человека, а потом она еще и отсидела за это срок. И она снова была далека от своей семьи. Я думаю, что это было очень трудное время для Вирджинии. Ей дали 6 лет. На свободе она оказалась в октябре 1996-го, ну а всего через пару недель после этого она была жестоко убита. Интересное прошлое, но вряд ли оно как-то было связано с ее смертью. Скорее, убийство было связано с ее настоящим. Позже вы поймете, о чем я. Пока же расследование продолжилось, и вскоре было найдено еще кое-что значимое. Примерно в 2 километрах от места обнаружения тела на заброшенной парковке был найден автомобиль убитой. Та самая, третья, недостающая гильза находилась в автомобиле. Тут же была и недостающая туфля убитой, ну и кровь, которая была повсюду. То есть первую пулю женщина получила именно тут, в своей же машине. Потом, а это, кстати говоря, подтверждали и следы крови, преступник тащил тело по земле. Причем, судя по всему, тащил довольно далеко и долго. Потом же он сделал еще пару, так сказать, контрольных выстрелов в голову своей жертве. Ну а еще, что важно отметить, в машине была коробка пива марки «Миколо». Коробка была рассчитана на 6 бутылок, но в ней находилась всего лишь одна. И тут стоит вернуться в самое начало нашего рассказа. Тогда я ведь говорил, что вокруг тела была огромная куча посторонних предметов, ну типа обычный мусор, который оставляли посетители парка. И тогда полицейские не знали, что из этого имеет отношение к делу, а что нет. Теперь же некое представление у них появилось, потому что среди той кучи мусора были найдены 2 пустые бутылки от пива точно такой же марки. Конечно, вопрос был в том, как Вирджиния оказалась на заброшенной парковке, почему с алкоголем и где еще 3 недостающие бутылки. Что ж, ответ на первый вопрос полицейские узнали довольно быстро. Тут время вспомнить о том, как я упомянул, что близких Вирджинии ждал один сюрприз о ее жизни. Полицейские выяснили, что она не работала уборщицей. Это была просто легенда для ее родных. На самом деле ее частые отъезды по вечерам и даже по ночам были связаны с тем, что она была девушкой по вызову. Это был полный шок. Но опять же... Я думаю, Вирджиния делала то, что могла, потому что для нее это было очень трудно найти нормальную работу с ее прошлым. Это теперь существенно усложняло задачу, ведь такая работа подразумевала, что ее мог убить любой из ее клиентов, список подозреваемых был огромен. На этом этапе о деле узнал сержант Эндрю Колвилл. Непосредственно он не участвовал в расследовании убийства Вирджинии Рассел, он работал над другим преступлением, но в его голове мелькнула мысль, что может быть человек, которого он ищет, виновен в обоих преступлениях, ведь что-то похожее в них действительно было. За 3 дня до убийства Вирджинии произошло следующее. Вечером другая девушка по вызову прибыла в дом вызвавшего ее клиента. Она вошла внутрь, дом выглядел заброшенным, даже света в нем не было. Она попыталась включить его, но ничего не происходило. Она прошла дальше, в гостиную, а там на столе стояли пару свечей. Там же оказался и некий мужчина, вероятно, тот самый клиент. В темноте его не очень хорошо удавалось разглядеть. У женщины это не вызвало особых подозрений. Она подумала что-то вроде, но может быть ему просто нравится романтическая атмосфера. Мужчина сказал ей раздеться. Опять же, ничего необычного, ее ведь для этого и позвали. Однако, как только она это сделала, мужчина достал нож и набросился на женщину. Она попыталась убежать, но не смогла. Он повалил ее на пол, изнасиловал ее, после чего забрал все ее деньги и сказал ей «Беги и не оглядывайся». Он сказал ей бежать и не оглядываться. Она была едва одета. Возможно, он рассчитывал на то, что женщина такой сомнительной профессии не будет обращаться в полицию, поэтому отпустил ее. Но так или иначе, он ошибся. Теперь этого человека разыскивали за изнасилование и ограбление. Так в чем же было сходство этого случая с убийством Вирджинии Рассел? Ну, во-первых, обе женщины были, прямо говоря, проститутками. Во-вторых, их обеих ограбили. Ну а в-третьих, машина Вирджинии Рассел была найдена недалеко от того самого дома, в котором произошло нападение на первую женщину. Одно из сходств было в том, что они обе работали девушками в эскорте, девушками по вызову. Также было сходство в расположении машины Вирджинии Рассел. Машина Вирджинии Рассел была найдена недалеко от того дома, в котором ранее произошло изнасилование. Тот самый дом, в котором случился первый инцидент, арендовал некий Рой Бек. Это имя уже было знакомо полицейским. Еще с юных лет у него были проблемы с законом. В основном это как раз было связано с ограблениями. И хотя я говорил, что в темноте женщина смогла плохо разглядеть преступника, все-таки какое-то описание она предоставить смогла. Описание вбили в программу, которая искала подходящих людей в базе полиции. И да, среди выданных программой вариантов в том числе был и Рой Бек. Используя характерные черты подозреваемого, такие как возраст, расу, рост, цвет волос, компьютер автоматически выдает подходящих кандидатов под заданное описание. Конечно, полицейские отправились в тот самый дом, в котором проживал Бек и в котором он напал на первую женщину. Но мужчины там не оказалось. Свет же не работал не просто так. Бек давненько не платил за электричество, поэтому ему его просто отключили. Полицейские решили выйти на него через его бывшую девушку. Ее убедили помочь детективам. Как-никак, он был подозреваемым в изнасиловании, ограблении, а теперь уже и в убийстве. Неохотно, но она согласилась. Нам удалось убедить ее помочь нам найти его. Она написала ему, и он ей ответил, что она может приехать к одному из домов в центре города. Бека все-таки арестовали. Теперь оставалось доказать, что оба преступления совершил именно он. С первым преступлением все было более-менее понятно. Оно произошло в доме Бека, а изнасилованная и ограбленная женщина опознала его как преступника. В этом случае отпираться было практически бесполезно, да он в принципе этого и не делал. Вскоре он сам подтвердил, что да, у него сильная зависимость от запрещенных веществ, и в тот самый вечер у него, как говорится, была ломка. Ему срочно нужны были деньги. Он не придумал ничего лучше, чем вызвать проститутку и ограбить ее. Ну а попутно с этим, он ведь все равно пошел ва-банк, решил еще и изнасиловать ее. Он был уверен, что проститутка вряд ли пойдет в полицию подавать заявление, поэтому считал этот вариант беспроигрышным. Настолько, что даже не предпринял никаких мер конспирации. Он ведь даже пригласил ее не куда-то, а в свой собственный дом. А вот уже что касалось второго преступления, то полицейским ну никак не удавалось связать Бека с Вирджинией Рассел. Разве что ее тело было найдено относительно недалеко от его дома, но это было как-то слабовато. У полицейских был еще один козырь. На теле убитой был найден мужской волос. По ДНК можно было установить, принадлежал этот волос Беку или нет. В теории да, но на практике это оказалось невозможно. У волоса отсутствовал корень, а это, по крайней мере в те годы, не позволяло провести качественный анализ ДНК. Тем не менее, детективов не покидало ощущение, что они на верном пути. Бека нужно было дожимать. Но чем? Тут на руках и появилась еще одна улика. Удалось выяснить, кто отправил сообщение на пейджер Вирджинии в ту самую ночь. Сообщение, после которого она и уехала из больницы, якобы на свою обычную работу. Тут полицейских ждал сюрприз. Пейджер отправителя не принадлежал Рою Беку. Оказалось, что то самое сообщение Вирджинии отправил некий Джастин Буллард. Вполне обычный мужчина, ранее не имевший проблем с законом. На тот момент он был владельцем маленького магазинчика. Это было странно, в том плане, что ему не было никакого смысла грабить и уж тем более убивать Вирджинию Рассел. Все могло объясняться тем, что, может быть, он в ту ночь действительно воспользовался, как говорится, услугами Вирджинии, а уже после этого по дороге домой ее убил кто-то другой. Однако сам Буллард отрицал, что в ту ночь был с Вирджинией и что писал ей, да и вообще в целом он сказал, что впервые слышит о ней. Но ошибки быть не могло, стало понятно, что этот мужчина скорее всего что-то скрывает. Но опять же, если он и был убийцей, то зачем он это сделал? Это, пожалуй, был главный вопрос. Для Булларда проблема была в том, что он ничем не мог подтвердить свои слова. Мистер Буллард говорил, что он был дома один. В этом-то и была проблема. И если он был один, то никто не мог подтвердить его слова. А далее его ждали большие проблемы. У полицейских был ордер на обыск его дома. Сходу там было найдено кое-что интересное. Мы нашли в его доме пистолет 380-го калибра. Мне удалось определить, что его оружием был пистолет Макарова российского производства. Он был заряжен пулями 380-го калибра. Из точно такого же пистолета и была убита Вирджиния Рассел. Это было уже значимо, но это было не все. Появилась первая улика, связывающая Булларда не только с самим убийством, но и с Вирджинией лично. В тумбочке была найдена телефонная книга. Из нее было вырвано несколько страниц. Так вот, на одной из этих страниц был номер так называемого эскорт-агентства, в котором работала Вирджиния. Но самое главное, в шкафу Булларда были найдены ботинки, которые на первый взгляд не казались чем-то подозрительным. Это было непросто, но одному из криминалистов удалось разглядеть едва заметные визуально странные пятна на этих ботинках. Ботинки взяли для анализа. И да, это был джекпот. На них была обнаружена кровь. Кровь Вирджинии Рассел. Мне удалось определить, что пули в его пистолете были 380-го калибра. И из этого же пистолета была убита жертва. Ботинки принадлежали мистеру Булларду, пистолет был мистера Булларда. Последнее сообщение было получено жертвой от мистера Булларда. Что ж, с вопросом, кто убил эту женщину, детективы разобрались. Оставался другой вопрос – зачем? А на него ответа по-прежнему не было. Единственное, как это можно было прояснить – услышать объяснение самого Джастина Булларда. Но только он рассказывал одну и ту же историю – о том, что он был дома в ту ночь, и о том, что он никогда не встречался с Вирджинией Рассел. Какого-то разумного объяснения тому, как ее кровь оказалась на его ботинках и почему женщина была убита из его пистолета, он дать не мог. Особо это ничего не меняло, улик было более чем достаточно. В таких ситуациях прокурорам на суде просто приходится выдвигать свою, наиболее вероятную версию произошедшего. И казалось бы, все, дело закрыто. Булларду даже уже выдвинули обвинения, но была одна маленькая деталь, которая посеяла во всем этом сомнения. Во время обыска дома Роя Бека среди кучи мусора было найдено 3 пустые бутылки от пива Микола. «Мы нашли 6 бутылок пива Миколы. Что ж, теперь у нас были 2 бутылки пива Микола рядом с телом, одна неоткрытая бутылка в машине Вирджинии Рассел и 3 бутылки в обесточенном доме Бека». Все 6 бутылок проанализировали на предмет наличия на них отпечатков пальцев или ДНК кого-то из 3 фигурантов этой истории – Джастина Булларда, Роя Бека и Вирджинии Рассел. Но качественного образца, достаточного для проведения анализа, ни на одной бутылке найдено не было. В общем, ситуация была таковой. Прямые физические улики указывали на Джастина Булларда, но ряд косвенных улик указывал на другого человека – Роя Бека. К этому моменту детективы узнали еще одну интересную деталь об этих двоих. На самом деле, они были близкими друзьями. Точнее, были такими когда-то. Их пути разошлись после того, как Рой подсел на запрещенные вещества. Но важный нюанс был в том, что незадолго до убийства Вирджинии Рассел, Рой обратился к своему старому другу, Джастину. У Роя отключили электричество за неуплату, и тот попросил Джастина разрешить ему пару дней пожить у него. Джастин неохотно, но согласился. Пару дней Рой провел у него, а потом съехал. А это означало, что чисто теоретически Рой мог подставить своего друга. Причем продумать все настолько, что использовал его пейджер, его пистолет и даже одел его обувь. Но это была только теория. С такой же долей вероятности убийство мог совершить и Буллард. Единственное, что могло расставить все точки над «и», это те самые 6 бутылок пива. Одна, найденная в машине жертвы, 2 рядом с ее телом и 3 в доме Роя Бека. Конечно, то, что они были одной и той же марки, не значило ничего. Таких бутылок сотни тысяч, миллионы по всей стране. Как-то связать между собой эти 6 конкретных было невозможно. По крайней мере, так казалось, если не знать одну маленькую деталь. На всех 6 бутылках была одинаковая маркировка 22OCT96WF58. Что это означало? 22OCT96 – это была дата производства, 22 октября 1996 года. Буква W означала географическое расположение места производства. В данном случае это был город Вильямсбург в Вирджинии. Буква F означала, на какой конкретно линии из нескольких на заводе было произведено и разлито пиво. Но ключевую информацию содержали 2 последних символа, а именно цифра 58. На заводе пиво упаковывалось в картонные коробки по 6 бутылок в каждой. В те годы завод производил примерно 14 тысяч таких коробок в сутки. Так вот, цифра 58 означала время производства, а точнее 15-минутный интервал. Сейчас объясню подробнее. 24 часа в сутках делились на интервалы по 15 минут, соответственно, всего в сутках таких интервалов было 96. Так вот, соотношение было простым. Единица соответствовала интервалу времени с 0 часов 0 минут по 0 часов 15 минут. Двойка – интервалу с 0 часов 15 минут по 0 часов 30 минут. Тройка – с 0 часов 30 минут по 0 часов 45 минут и так далее. В данном конкретном случае цифра 58 означала, что пиво было произведено, разлито и упаковано в интервале от 14 часов 15 минут по 14 часов 30 минут. А это уже тесно связывало все 6 бутылок, фигурировавших в деле Вирджинии Рассел, вместе. Ну то есть все они были из одного ящика, того самого, что был в машине убитой. Эти бутылки были из одной и той же коробки на 6 бутылок. Только это окончательно убедило полицейских в том, кто истинный убийца. В общем, это было почти идеальное преступление. В том плане, что если бы не такая мелочь, как код на всех 6 бутылках, с большой долей вероятности пожизненное тюремное заключение отбывал бы Джастин Буллард. На самом же деле, Рой Бек, воспользовавшись тем, что они когда-то были друзьями, попросился пожить у Булларда. В этот период он использовал пейджер Булларда, чтобы связаться с Вирджинией, взял его пистолет и даже одел на убийство его ботинки. В общем, максимально подстраховался. В том плане, что если бы полицейские и вышли бы на какого-то подозреваемого, то у них не осталось бы сомнений в том, что преступником был именно Буллард. Но зачем сам Бек убил Вирджинию? Скорее всего, произошло следующее. В очередной раз ему понадобились деньги на дозу. Он решил прибегнуть к уже обкатанному плану – ограбить проститутку. Он вызвал Вирджинию, договорился с ней о встрече. С собой он взял 3 из 6 ранее купленных бутылок пива. 3 других были выпиты или до, или после преступления. Они с Вирджинией встретились, он угостил ее пивом, они выпили по бутылке. Потом Рой сказал ей, что для занятия сексом им нужно найти более уединенное место. Она отвезла его на заброшенную парковку. Там он ограбил женщину, но к этому моменту он знал, что его прошлая жертва заявила на него в полицию. Поэтому, чтобы сейчас такого не произошло, он убил Вирджинию. Машину он оставил на парковке, там же осталась и последняя, 6-я бутылка. Потом он оттащил тело женщины в парк и бросил его там. Повторюсь, если бы не этот просчет с бутылками, если бы, например, он выкинул бутылки из своего дома, то с большой долей вероятности за решеткой оказался бы абсолютно невиновный человек. В результате суда Рой Бек был признан виновным, он был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Какой вывод можно сделать из этой истории? Что ж, ну как минимум такой, что если лениться наводить уборку в доме, то можно получить пожизненное тюремное заключение. Ему стоит сказать спасибо. И эти бутылки с пивом, я думаю, что такое не входило в его план. Те бутылки пива сами по себе раскрывали многие аспекты дела. И это очень необычно, когда для раскрытия преступления используется пиво и дата его изготовления. Это очень необычно. Это тот тип косвенных доказательств, который ты встречаешь нечасто. Такое видишь не каждый день. Люди могут смотреть на это, видеть это, трогать это и не придавать этому значения.